А через год бедолагу вынесли на носилках. Второй любил женщин, каждая влекла своим видом, но он не знал, что уже заразился СПИДом. Третий под гипнозом игрового автомата стал безвольный, как мягкая белая вата. Четвертый думал, что богатство его защита, что сеньорита судьба к нему благосклонна. В летах преклонных был найден с пулей во лбу, где же его защита пошла ко дну. Пятый под дозой в машине ловил адреналин, пока стоп не смял его, как гигантский исполин. Веревки вьются, петли на шеях, ясна как день, суть дьявольская затея. Веревки вьются, петли на шеях, пляшут марионетки во благо адской идеи. Веревки в урну, петли в костер, чистая пленка, камера мотор. Веревки в урну, петли в костер, чистая пленка, камера мотор. Веревки вьются, опутав, сжимают шею. Мы пожинаем плоды потребительских отношений. Слуги компьютерных миров, о боже, дети Apple, дедушка Microsoft, кумиры молодежи, как говорится, дурные дрожжи, дурное тесто. Мне в этих узах тесно, в окопах мерзко. Хочу на небе, в хижине божьего света, пройтись босым по краю звездного парапета. Эй, люди, смотрите, куда мы катимся, тратимся на пустоту, ночи напролет чатимся. Герои вымерли, остались только овощи. Без божьей помощи не вылезти мрак. Моя воля прыгает в кулак. Веревки вьются, петли на шеях, ясна как день, суть дьявольская затея. Веревки в урну, петли в костер, чистая пленка, камера мотор. Москва столица, обессилевшая царица. Я верю, воздастся старица тем, кто топчет тебя понапрасну. Им всем погаснуть суждено было от начала. Свои добрые уста променяли на ядовитое жало. Иду по городу, по грязным улицам, вот своры пьяных, и страшно сунуться на улице, все темнее. Но почему, если все равны, то-то всегда равнее. Конца и края нет в этом хаосе. Кто-то спит на асфальте, кто-то в пентхаусе. Москва, ты как Содом и Гоморра, не снять позора. Ты как яблоко раздора для ищущих наживы. Чёртово колесо вращает эту планету, а ты готов продать друга за монету.